Но гонение не кончилось ссылкой и лишением собственности. Не веря усердию или строгости местных начальников, послали с несчастными московских приставов, коим надлежало смотреть за ними неусыпно, давать им нужные для жизни и доносить царю о каждом их слове значительном. Никто не смел взглянуть на оглашенных изменников, не ходить близ уединенных домов, где они жили, вне городов и селений, вдали от больших дорог, некоторые в землянках и даже скованные. В монастырь Сийский не пускали богомольцев, чтобы кто-нибудь из них не доставил письма Федору Никитичу, иноку невольному, но ревностному в благочестии. Коварный пристав, с умыслом заговаривая ему о дворе, семействе и друзьях его, доносил царю, что Филарет не находит между боярами и вельможами ни одного весьма умного, способного к делам государственным, кроме опального Богдана Бельского, и считает себя жертвою их злобных наветов. Что хотя занимается единственно спасением души, но тоскует о жене и детях, не зная, где они без него сиротствуют. И, моля Бога о скором конце их бедственной жизни, Бог не услышал сей молитвы ко счастью России. Донесли также царю, что Василий Романов, отягченный болезнью и цепями, не хотел однажды славить милосердие Борисова, сказав приставу: «Истинная добродетель не знает тщеславия». Но Борис, как бы желая доказать узнику истину своего милосердия, велел снять с него цепи, объявить за них царский гнев приставу, излишно ревностному в угнетении опальных, перевести недужного Василия в Пилым к брату Ивану Никитичу, лишенному движения в руке и ноге от удара, и дать им печальное утешение страдать вместе.